Книга Карны. Пхимасена убивает младшего из кауравов Духшасану. «Твой сын, самый младший, — поведал Санджая, — отважно сражался, врагов поражая. Стрелу уподобил он режущей бритве, и лук Пхимасены рассек в этой битве. Пустил и в его колесничего стрелы, и тот окровавлен, упал помертвелый. В ужасную ярость пришел Пхимасена, в царевича дротик направил мгновенно. Увидел твой сын, этот воин могучий, что дротик звездою низвергся падучий, и лук натянул он в четыре обхвата, и стрелами дротик разбил супостата. Почтили царевича все кауравы, он, подвиг свершив, удостоился славы. Тотчас же твой сын, вдохновленный хвалою, опять поразил Пхимасену стрелою. Тогда Пхимасена разгневался снова, сказал на царевича, глядя сурово: «Стрелою меня поразил ты со злобой. Удар моей палицы ныне попробуй». И с ненавистью, что полна упоенья, схватил он ту палицу для убиенья и крикнул: «Теперь трепещи ты заране, напью с твоей крови на поприще брани». Но дротик свой, смерти подобный обличьем, царевич метнул с победительным кличем. Пхима раскрутил свою палицу яро и гибельную отпустил для удара, и палица, дротик разбив смертоликий, низверглась на голову сына владыки. Пхима же, как слон в пору течки, ярился, и пот по вискам его гневно струился, отбросил Духшасану на расстоянье в 11 луков сей страшной в деянье. Упал твой царевич, сраженный ударом, объятый предсмертную дрожью и жаром, возничий, и кони мертвы, колесница зарылась во прах, чтобы с прахом сравниться, свалились доспехи, гирлянды, одежды, смежил он страданием терзаемой вежды. Среди воинов знатных и бранного шума Пхимана царевича глянул угрюмо. И многое-многое было в том взгляде. Он вспомнил, кто платье срывал с Драупади во дни ее месячного очищения, а братья-мужья от того поношения глаза отвернули. О, где их гордыня! Со смехом Духшасана крикнул: «Рабыня!» За волосы низкие схватил Драупади. Так нужно ль Пхиме размышлять о пощаде? Он жертвенным вспыхнул огнем, напоенным для гневного действия маслом топленым. «Дурьотхана!» — крикнул Пхима разъяренный. «О, Крипа! Карна! Критаварман! Сын Дроны! О, как не старайтесь оружием владея! Духшасану я уничтожу, злодея!» С тем словом возмездия, страшным для слуха, он ринулся в битву. Пхима, волчье брюхо, как лев на слона. Велика его злоба. Карна и Дурьотхана видели оба. Напал на Духшасану мощью обильной. Потом с колесницы он спрыгнул и пыльной тропою пошел. И уставил он дикий свой взгляд на поверженном сыне владыки, и меч обнажив, наступил он на горло Духшасаны, тень свою гибель простерла. Он грудь разорвал его, местью объятый, и крови испил он его тепловатый. Он сына, о царь, твоего обезглавил, и голову тупо катиться заставил. Исполнил он клятву, явился с расплатой, и крови испил он его тепловатой. И пил, и смотрел он, и пил ее снова. С волнением воинственным выкрикнул слово: «Теперь я напиток узнал настоящий. О, ты молока материнского слаще, ты меда хмельнее, ты масла жирнее, о, кровь супостата, всего ты вкуснее. Я знаю, ты лучше божественной влаги, о, кровь, что добыта на поле отваги. И вновь твоего озирая, потомка, чья жизнь отошла, рассмеялся он громко: что мог, то и сделал я в этом сраженье. Лежи, ибо в смерти обрел ты спасенье». Казалось, той крови вкусил он с избытком. На мужа, довольного страшным напитком, смотрел неприятеля Станора белый. Иные решились метнуть свои стрелы, другие, в смятении выронив луки, застыли к земле, опустив свои руки. А третьи, закрытыми стоя глазами, кричали испуганными голосами. Хима, напоенный напитком кровавым, погибельный ужас внушал Кауравам. О, нет, не дитя человечье, а дикий он зверь! Отовсюду их слышались крики. Хима, пьющий кровь, убежать их заставил. Читрасана, сын твой, бегущих возглавил. Кричали: чудовище сей Пхимасена, он ракшас, и он трупоед, несомненно. Юдхаманью, витязь, привыкший к победам, пандавов умчал за Читрасаной следом. Летел он, как вихрь, за его колесницей, пронзил его стрелами острой седмицы. Читрасана, словно змея, извиваясь, как яд, заключенный в змее, извергая, сметнул три стрелы, и летящая сила Юдхаманью вместе с возничьим пронзила. Тогда-то, исполнен отважного духа, из лука, натянутого вплоть до уха, Юдхаманью, ожесточенный бореньем, стрелу, удивлявшую всех оперением, о, раджа, в Читрасану метко направил, царевича острой стрелой обезглавил. Карна, потрясенный той смертью нежданной, с воинственным гневом, с отвагою бранной, пандавов погнал, проявляя упорство, и с Накулой начал он единоборство. А тот, кому были победы не вновь, кто снова при горшню попробовал крови, Духшасану смерти предав, Пхимасена сказал: «Посмотри, из презренных презренный, я пью твою кровь. Не забыл я и крика: эй, буйвол, кричал ты мне, ну, повтори-ка. Эй, буйвол, крича, вы плясали на нашем позорище, ныне мы сами попляшем. Мы ложе забудем ли в Праманакоти, и яд, что вкушали от вас, плоть от плоти, и в кости игру, страшный проигрыш царства, и тяготы наши в лесу, и мытарство, и змей нападенье, и дым пепелища, коварный поджог смоляного жилища, и то, как Духшасана подлости ради за волосы нашу хватал Драупади, и стрелы из луков летящие с дуру, и горе пандавов, и смерть в доме Куру. Мы счастья не знали, мы счастья не знали, а наши страдания, а наши печали от зла Дхритараштры, с которым едина и злоба его скудоумного сына. Над трупом врага, усмехаясь надменно, так Арджуне Кришне, — сказал Пхимасена. Исполнил я клятву на этой равнине, дух Шасаны кровь я отведал отныне. Но также я выполню клятву другую, потом успокоюсь, потом возликую, Дурьотхану, жертвенным сделав животным, прирежу и стану тогда беззаботным.